Глава вторая. Магия. Я. Только не в Слизерин, только не в Слизерин. Распределительная шляпа. Ты угадал. Томское моторно-тракторное училище. Вчера я никуда не пошел. Проклятый Верген загонял меня так, что я весь день провалялся на кровати, охая от полученных синяков. Конечно, так бездарно проводить день непростительно, но я очень хотел позволить себе чуть-чуть расслабиться после последних приключений. Благо, некоторыми делами можно было заниматься, не вставая с кровати. Остаток дня я провел в обществе лопоухого альбиноса, которого спас от орков в канализации города. Выяснял подробности его жизни. Ситуация у него, конечно, скверная. Гоблин был посвящен во многие тайны капитанов-захватчика, и если его найдут, жить ему останется недолго. С Ико, так звали гоблина, надо было что-то решать, но пока я не в том состоянии. После тренировки с трудом добрался до туалета во дворе. Приучить себя ходить в ночной горшок, как это делали местные, так и не получилось. Запах в комнате, несмотря на плотно прилегающую крышку, был еще тот. В целом, позиция лопоухого альбиноса мне нравилась. Он понимал, в какой заднице очутился. В одиночку с его-то внешностью покинуть город ему вряд ли удастся. И не факт, что выгорит укрыться за пределами. Совет капитана в землю роет, пытаясь найти пропажу, но Заар – это большой муравейник, и искать можно долго, особенно если не хочешь привлекать левых специалистов, дабы они не узнали твои тайны. Следов я не оставил, все орки погибли на месте, уходил я через канализацию и зашел в гостиницу ранним утром в самое спокойное время. А найти мага разума, пусть и не обученного, не так-то просто. Короче, все пошло по самому оптимистическому сценарию. Мы заключили соглашение, и я помогаю Ико устроиться в новой жизни, а он перечисляет 50% от своих гонораров на мой счет в течение года. Уверен, можно было бы выторговать и больше, но через год я уже рассчитывал покинуть этот не самый гостеприимный мир. Остаток вечера альбинос развлекал меня байками из своей жизни. Завтрашний день обещал быть насыщенным. По привычке, проснувшись рано утром, я быстро перекусил и отправился тратить деньги. 4 золотых – серьезная сумма. Я решил, не откладывая в долгий ящик, наконец-то пройти обучение в гильдии магов, а вторую часть дня посвятить поиску сбежавших наемников. Когда найдется покупатель для трофейных артефактов, еще непонятно, а терять время не хотелось. Прогулка по утреннему городу доставляла удовольствие. А с чего бы хорошо одетому человеку с деньгами в кармане чувствовать себя плохо? Не напрягаясь, изредка поглядывая по сторонам, я неспешным шагом добрался до квартала магов. Конечно, этот пятачок земли размером с футбольное поле нельзя назвать полноценным кварталом, но здесь располагается и основное здание гильдии, и хозяйственная часть. Любая солидная организация – это не только парадный холл, но еще 1000 мелочей – снабжение, жилые помещения и прочее. Кстати, само здание не производило впечатления. Вполне обычное, 4 этажа, похожее на типовые советские постройки. Единственное, что выделялось, так это цвет. Все здание было выкрашено в черный, официальный цвет гильдии. По обе стороны центрального входа, от самой крыши до окон первого этажа, висело 2 знамени – черное поле, окаймленное белой полосой, с белым же месяцем по центру. Систему обучения в гильдии можно было сравнить с европейской. Уж я, как бывший абитуриент, досконально изучил этот вопрос. То есть, кроме обязательных для аттестации, все остальные дисциплины берешь на свой выбор. Нет желания изучать боевую магию. Добро пожаловать на артефакторику, ну и так далее. А вот что преподают самим гильдейцам, я точно не знал. В столь раннее время посетителей было немного, поэтому я легко добрался до местного клерка. «Цель визита», — По-деловому спросила симпатичная женщина лет 40, одетая в форменную мантию гильдии. «Обучение, водный курс», – также односложно ответил я. «Гильдеец?» «Да». «Ваш амулет?» Тут они меня удивили. Я, признаться, думал, эти хапуги сначала потребуют деньги, но, похоже, без амулета и связи здесь ловить было нечего. Я протянул бронзовую пластину и дождался окончания проверки. «С вас 10 серебра или 1 золотой», – спокойно сказала представительница гильдии, возвращая амулет. Я с достоинством медленно отсчитал серебро и положил на стойку. Женщина взяла деньги и некоторое время заполняла бумаги. «Первый этаж, кабинет 38». Отчеканила она, протягивая заполненный лист с гильдейской эмблемой в правом верхнем углу. Затем все же улыбнулась, впервые проявив эмоции. «За вами будет закреплен педагог. Расписание занятий договоритесь с ним». «Спасибо». Улыбка невольно скользнула и на мое лицо. «Хороший день. Чего грустить?» Я быстро нашел нужный кабинет и открыл дверь. Слава богам или демонам, но теоретический курс мне в этот раз читал не тот старый хрыч в военной форме. В крошечном кабинете сидел молодой человек лет 25. Небрежно торчащие длинные волосы до плеч и отросшая щетина вкупе с простой черной мантией волшебника, которая была ему велика, создавали образ сумасшедшего ученого. Входная дверь скрипнула, но парень так увлеченно что-то писал в толстой тетради, что даже не заметил моего появления. «Боги в помощь!» – поприветствовал я лектора. Преподаватель встрепенулся, как будто я застал его за чем-то очень интимным и судорожно захлопнул тетрадь. «А, да», – кивнул он наконец. «Присаживайтесь». Из мебели в кабинете были только стол, пара табуреток и монструозный шкаф с толстым слоем пыли на пустых полках. Я сел и молча протянул выданную мне бумагу. Маг, подслеповато щурясь, бегло просмотрел ее и положил листок на стол. «Итак, с чего бы вы хотели начать?» – задумчиво протянул он. «С самого начала», – вполне резонно ответил я. «Хорошо, тогда мы начнем с эпохи легенд», – уверенно сообщил парень и прокашлялся. «В начале времен не было ничего, лишь абсолютный хаос. Не было ни миров, ни богов, ни самого времени. Затем в самом сердце пустоты зародилась вечно голодная тьма и стала пожирать хаос. Тьма ширилась, набирала силу, и в определенный момент в ней зародился свет». Первая рожденная капля света стала Творцом, Создатель паутины миров. Пафосно вещал преподаватель. Прервал я этот поток. А можно поконкретнее? Это самое начало, как просили. Эпоха легенд, там с фактами туго, пробормотал сбитый с толку маг. Хорошо, давайте тогда не с самого начала, а просто сначала. «А позвольте узнать, что именно вы хотите выяснить?» «В первую очередь меня интересует магия», – уточнил я свои пожелания. «Магия? Парень зачем-то оглянулся на закрытую дверь. «Тогда давайте попробуем так. Вы знакомы с классификацией?» «В общих чертах». «С нее и начнем. Я не буду вдаваться в историю происхождения. Эту информацию вы найдете в любом учебнике, но начну с самых азов». Я открыл тетрадку и достал пищи и принадлежности, готовясь конспектировать. Маг прокашлялся и снова заговорил. «Итак, магия есть энергия, сила. Каждое существо владеет магией». «Прямо-таки каждое». «Абсолютно», — безапелляционно заявил маг. «А как же гномы, тролли?» «У них магии даже больше, чем в большинстве людей. Только у них она своя, особенная, врожденная. Вы когда-нибудь слышали о мирах, в которых отсутствует ток силы?» На секунду я задумался, можно ли назвать мою землю таким миром. Фактов у меня, конечно, нет, да и вряд ли они у других найдутся, но официально магия как бы отсутствует. На Земле проживает около 7 миллиардов человек, и если бы хоть один из них смог кинуть блуждающий огонь или зажечь огненное лезвие, то об этом бы стало известно. Понятно, что такого уникума сразу изолировали бы и стали изучать, как было с наукой в средние века. Сколько бы церковь ни запрещала, сколько ни жгла ученых на кострах, но там, где появился один, появится и другой. Медленно, но верно, магия бы вошла в обыденную жизнь, тем более, когда маг не какой-то безобидный астроном, а человек, который сам может устроить очистительное аутодафе кому угодно. Определенно, на нашей Земле что-то не так с магией, и, скорее всего, дело именно в потоках силы. Фактически, у меня небольшой опыт путешествия между мирами, всего-то 3. Но если сравнивать демонический Ксафан и Суэр-Киф, разница с Землей очевидна. Не уверен. Все же сделал заключение я. Вы удивитесь, но такие миры действительно существуют, и магическая наука там в полном упадке, ибо даже на самое простое заклинание приходится копить силу месяцами, а то и годами. Если выразить насыщенность мира энергии в цифрах, то можно выделить 4 вида. По таблице Серко, а это общепринятая система исчисления энергетической насыщенности миров от 1/10 до 1, абсолютного нуля не существует. Теоретически, жизнь в таких мирах невозможна. Миры считаются нулевыми или лишенными магии. От 1 до 10 – это магические миры, от 10 до 20 – барьерные миры хаоса и свыше 20 – уже сам хаос. Безусловно, есть множество нюансов, но в данный момент мы этого касаться не будем. Далее. Большинство разумных рас живут в мирах с насыщенностью не меньше 4 единиц по Серко. Организм поглощает рассеянную энергию, используя ее для врожденных способностей, таких как необычайная выносливость и сопротивление магии. У гномов, кстати, гномов редко можно встретить в мирах с насыщенностью менее 7-8 единиц. Или огромные размеры и регенерации у троллей. Если мне не изменяет память, то минимальный порог гигантизма 5 единиц. Я даже хмыкнул про себя. Давно ведь заметил, что местные здоровяки, магноны, тролли, гиганты, не страдают проблемами со здоровьем. А вот на Земле человека выше 2 метров редко можно назвать здоровым. Как правило, там целый ряд заболеваний, особенно с возрастом. Основная энергия у этих рас перераспределяется неосознанно. Классические маги среди них встречаются крайне редко. Другими словами, не каждый может шевелить ушами, но некоторые умеют. С улыбкой закончил педагог. «А как же мы, люди?» «Люди – это достаточно условное название. Я могу перечислить только среди местных 5 подвидов. Человек белый, серый, золотой, желтый и черный». Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что наш вид – один из наименее зависимых от магического фона. Почти 100% лишенных магии миров населены именно людьми. «А далеко не находятся?» – с затаенной надеждой спросил я. «Быть может, какой-нибудь из них может оказаться моей землей?» «А вот этого я сказать не могу. Мой профиль лежит в несколько в другой области». Видя разочарование на моем лице, учитель продолжил. «Но должны быть карты ближайших миров». «Сколько?» — в лоб спросил я. Маг опешил от такого вопроса и молчал, наверное, целую минуту. «Вы не подумайте плохо, я действительно не знаю, где их взять. Скорее всего, это даже не закрытая информация, просто очень редкая». «Постараюсь навести справки, но ничего не обещаю», — вздохнул он. «Спасибо. Искренне поблагодарил я. Быть может, этот вариант окажется пустышкой, но даже если так, подобная карта будет не лишней. И у меня еще один вопрос. А почему миры делятся таким образом? Точнее, откуда берутся миры с низким энергофоном?» Маг снова на некоторое время задумался. Может, ответ ему был неизвестен, может, он не знал, как мне это объяснить. «Ну...» – протянул он. «В теории считается, что чем дальше мир расположен от центра паутины и ближе к границам хаоса, тем больше в нем энергии. Но, как и в любом правиле, здесь есть исключения. Бывает, что кто-нибудь масштаба бога или верховного демона узурпирует всю силу. Хотя это редкость, особенно в демонических мирах. Там тут же начинается бойня, если находится такой желающий. Или, к примеру, взять наш Суэркиф. Мы находимся в третьей четверти спирали в поясе пограничных миров, но вполне можем считаться барьерным миром. Насыщенность фона за последнее тысячелетие трижды перепрыгивала 10 единиц по Серку, а это значит, что наш мир в определенный момент станет барьерным». «Это как?» «Я почти ничего не понял из его объяснения». «В барьерных мирах, расположенных рядом с хаосом, искажаются законы физики. Жизнь там не просто тяжела. Я бы сказал, очень тяжела. Например, огненный дождь вместо простого ливня – обычное явление. Конечно, такое вероятно при насыщенности мира свыше 15-17 единиц. И в нашем мире все идет именно к этому». «То есть мир погибнет?» – с легкой паникой спросил я. «Да», – уверенно заявил маг, но, видя мою реакцию, уточнил. «Это произойдет не раньше, чем через 100-200 тысяч лет». Я слегка расслабился. «Примерно та же ситуация, что и с моим родным Солнцем. Говорят, оно когда-нибудь погаснет, примерно через 5 миллиардов лет. Здесь сроки более сжаты, но 100-200 тысяч лет – тоже внушительная цифра». «И вы меня все же сбили с мысли», – слегка обиженно сказал маг. «На чем мы остановились?» «Магия есть энергия, сила. Каждое существо владеет магией», – прочитал я из тетради, в которой конспектировал лекцию. «Верно. Магия – это энергия. Каждое существо владеет магией, а тех, кто способен направить эту силу, называют магами. Даже простой выброс сырой силы есть процесс управления магией. Я бы с удовольствием перешел к классификации магов, но, чувствую, придется пояснить некоторые моменты. Поэтому позвольте вопрос. Вы знакомы с принципом энергообмена?» Я отрицательно помотал головой, признавая, что дуб дубом. «Ясно», – кивнул сам себе маг. «Суть любого разумного, или, если угодно, душа, состоит из десятков слоев, но нам в данный момент интересны лишь три из них. Первое начало – атман, ядро души. Второе начало – тело и циркулирующая в нем прана. И третье начало – ноус, энергоканалы. От этих трех составляющих зависят врожденные способности мага. Энергию, которую используют маги, можно разделить на три вида – прана, манна и бахионь. Ядром души является источник или сердце мага. Оно беспрерывно поглощает внешнюю энергию и перерабатывает ее в один из трех видов силы. Теоретически, любой разумный может освоить контроль над всеми тремя, но на практике, даже для того, чтобы овладеть одним аспектом, уходят годы тренировок. Это понятно?» Я поднял голову от записи и кивнул. «Теперь перейдем к классификации магов. Здесь все зависит от врожденных способностей, то есть от того вида энергии, что использует маг. Начнем с простого к сложному, а потом я расскажу про исключения». Я приготовился записывать, но нечаянно поставил огромную кляксу, поэтому пришлось сместиться в сторону от пятна. «Пожалуй, я соглашусь с толстяком. Этому миру срочно нужны шариковые или хотя бы перьевые ручки». «Итак», – Макс слегка откинулся на спинку стула. «Наиболее простым и архаичным видом магии считается шаманизм. У магов этого типа развит атман и более ничего. Они способны производить силу, иногда даже в огромных количествах, но вот управлять ею почти не способны. Источник шамана поглощает рассеянную силу и перерабатывает ее в некое подобие манной каши, которую с легкостью усваивают духи. С помощью этого вида магии можно совершать множество манипуляций, от простой атаки до поднятия мертвецов. Но главный минус этого вида магии – контроль, так как сам шаман не в состоянии придать своей силе форму и вынужден работать через посредников. Второй вид – теургия. Этот вид магии работает за счет третьего вида энергии – бахионь. Сердце мага выделяет этот чрезвычайно редкий и ценный для небожителей вид силы в больших количествах. По-настоящему сильных теургов, или как их еще называют, пророков, не так уж много, но мощь их велика. Им даже не надо учиться. С оттенком зависти в голосе произнес маг. Достаточно попросить божество, и в обмен на силу оно само все сделает. Прямо-таки все-все. Не удержался я. Зависит от силы теурга. Есть задокументированные случаи, когда в третью эпоху по воле пророка высыхали моря и поднимались горы. Их сила... Маг вновь глянул на дверь, будто боялся, что кто-то подслушивает. Равно как и их глупость поистине огромна. Такие рождаются раз или два в тысячелетие, но, судя по хроникам, проблем от них намного больше, чем пользы. Здесь я полностью согласен. Не припоминаю, чтобы пророки Земли вели войны лично, но люди во все века резали друг друга, пытаясь выяснить, чей же бог лучше. «Третьим видом», — продолжил тем временем маг, — являются классические маги. У них развит атман, то есть источник, в разных пропорциях развит ноус, энергетические каналы, ну а также тело, то есть прана. Уже зная, что перебивать парня может быть чревато отступлением от лекции, я все же не удержался от вопросительного взгляда. Большинство боевых искусств и их приемы построены именно на этом. Конечно, можно выделить их в отдельное направление и обозвать какими-нибудь маговоинами, но от этого они не перестанут быть магами. Маг способен не только производить силу, но также направлять и контролировать ее. Кстати, как и некоторые виды нежити, такие как вампиры. Теперь стало несколько понятнее. А теперь поговорим про исключения и начнем, пожалуй, с колдунов. Тут я даже чуть подался вперед, пытаясь не пропустить ни одного слова. Как правило, колдунами называют носители двух совершенно разных направлений. Но начну с общего определения. Колдун – это узкоспециализированный маг. От традиционного мага его отличает врожденный дефект ноуса. Если провести аналогию с деревьями и сравнивать духовные линии мага и колдуна, то маг – это ива, а колдун – пальма. Система менее разветвлена и не позволяет оперировать множеством энергопотоков единовременно. «Это как?» «А вот так», – хмыкнул маг. Поначалу различий почти не видно, но в последующем они проявляются. Управление каналами – это самое простое. Такое может любой, у кого хоть чуть-чуть развитый источник и ноус. Это и является низшей ступенью владения магией. То есть вряд ли получится создать что-либо сложнее обычного болида. Вся высшая магия опирается на периферическую систему, и именно поэтому она так сложна. Периферия – это боковое ответвление ноуса. Она более гибкая и пластичная. Именно она позволяет создавать печати, которые, как линзы, усиливают магию и могут наделить поток сырой силы другими свойствами. В подтверждение своих слов куратор зажег на кончиках пальцев огненное лезвие. Затем у его основания появился круг. Пламя резко стало синим и зашипело. «Это и есть та самая линза?» – спросил я, внимательно наблюдая за процессом. «Да», – подтвердил учитель. «Она позволяет сконцентрировать силу в точке. Как правило, именно линза является основой для построения более сложных конструктов, но существуют и другие формы – сфера, эллипс, в редких случаях призма». В некотором смысле построение линзы можно назвать первым шагом в освоении высшей магии. Кстати, этот вариант огненного лезвия является штатным магическим клинком для всех армейских магов. Без разницы, на основе какой силы он сделан, хоть из сырой манны. А теперь смотри дальше. На кромке диска между огненным лезвием и пальцами мага стали проявляться магические символы, и оно вновь видоизменилось. Сначала пламя вытянулось в тонкий луч, а затем вокруг кисти мага сформировалась гарда. «По сути, главное знать, что делаешь, и правильно рассчитать ток силы по рисунку. Тогда заклинание сработает. Но и количество силы тоже надо учитывать». «Аналог с программированием, только про физику забывать не стоит. У меня перед глазами на секунду мелькнули старые книги про всяких программистов-попаданцев, где они с помощью умных вычислений становились супер-пупер-магами буквально в первый же день. Может, это и моя дорога?» «Да нет, бред же. Чтобы просчитать такую систему, мало быть талантливым программистом. Требуется значительно большее. Для начала надо создать платформу, которая будет моделировать пространство, фигуры, поток и еще 1001 параметр. Потом изучить и опробовать сочетание малопонятных печатей, затем проверить это все на практике, при этом умудриться выжить и не стать калекой». А ведь еще не стоит забывать, что высшая магия зависит от сотни переменных, и то, что в одном мире сработало, в другом размажет самого заклинателя по асфальту. К тому же, чтобы найти такую прорву энергии, тоже талант нужен. Например, кристаллы-накопители, особенно большой емкости, не самая дешевая вещь. В теории, конечно, возможно, но подобное потянет разве что целый научно-исследовательский институт или крупная корпорация. Идея в целом интересная. Если на Земле я смогу проделать все то же самое, что и здесь, то такой ресурс получу с легкостью. Да что там говорить, меня золотом осыпать будут, на руках носить и пылинки сдувать. Когда доберусь до Земли, подумаю над этим вопросом. Но пока даже заморачиваться не стоит. Тут на одно изучение магических печатей можно целую жизнь положить. А второй вид? А второй вид уникальный, и это явно ваш случай. Усмехнулся маг и, видя мое непонимание, продолжил лекцию. «У вас ярко окрашенное само ядро души. Ваш атман, прокачивая через себя силу на выходе, дает манну с ярким оттенком. Это и хорошо, и плохо одновременно. Все дело в том, что в теории, я не изучал эти заклинания, я могу создать как молнию, так и ледяное копье, а вот у вас не получится. Готов поставить медяк против золота, что кроме огня вы создать ничего не можете». «Ну так я и не пробовал». «Попробуйте как-нибудь на досуге». «Так это значит, что я не смогу освоить высшую магию?» «А вот с этим мы будем разбираться несколько позже. Яркий окрас силы, скорее всего, ограничивает ваши возможности, но мне пока не совсем понятно, насколько». Я снова приготовился записывать слова мага, но в голове крепко засел вопрос. «Так смогу ли я когда-нибудь жахнуть Армагеддоном?»